Летом мы жили вдвоем с мамой в деревне. Один раз нам принесли телеграмму. Отец вызывал маму к телефону по важному делу. К телефону надо было идти 5 километров, а разговор был назначен на ночь. Мама оставила мне все к ужину. Мы договорились, что один я бояться не буду. Поужинаю, когда захочу, а стемнеет, лягу сам спать. Мама придет только утром, она переночует там у знакомых, чтобы не идти глубокой ночью лесом. Я помахал рукой, и мама пошла по дороге. Стало темнеть. Я пошел в избу ужинать и двери закрыл на засов. Засов был сделан из толстой деревянной плахи и продевался в 2 железные скобы. Я заложил им дверь, потому что мама так делала каждый день. После этого мы спокойно засыпали. Я ужинал. Потом стало темно. Я щелкнул выключателем, но свет не зажегся. Электричество выключено или лампочка перегорела. Теперь осталось только лечь спать и уснуть, а завтра проснусь уже с мамой. Не засыпалось. Я знаю, что бывает днем, а когда темнеет, меня спать укладывают и в доме шепотом говорят, потому что так надо. Ночью спят все на свете. Ночью темно. Темно? Ну а дальше-то что? Что в темноте? Что-то ведь по ночам бывает? Луна там где-то на небе должна быть, и звезды. Ночью все на своих местах остается, только темнотой покрывается, и ничего не видно. Вот наш дом ведь на месте стоит, но темнотой забит до отказа. Вот она, ночь. Да еще и электричества нет, зато ночь настоящая. Я поглядел в темное окно, ничего в деревне не было видно. А часы ночью, наоборот, громче тикают. Вон как чокают, хоть уши затыкай. Подумать только, сколько лет проспал все ночи напролет. И до сих пор не знаю, что по ночам бывает. Пойду сейчас на улицу и посмотрю, что там. Но мне стало очень страшно. Такая темнота. Все равно, думал я, вот сейчас подойду к двери, которая на засове. Нет. Лучше пробегу побыстрее. Схвачу обеими руками засов, отодвину его и дверь открою. Самое главное — перешагнуть через порог и не брякнуться. Я ступил на пол, и мне показалось, что сейчас не только ночь, но и зима. Но я точно знал, что лето. Просто я был босой, а крашеные половицы всегда холодные, даже летом. В темноте я нашел свои резиновые сапоги, они днем блестящие. Сейчас они скользили в руках и скрипели один о другой. Я сел на пол и натянул сапоги. Одному пальцу места не хватало. Значит, не на ту ногу. Разулся. Сапоги опять заскрипели, а я еще больше испугался. Обулся. Затопал ногами по половицам. Нащупал засов, схватился. Не подвигается. Значит, назад теперь топать. Если бы не засов, я бы уж по улице теперь топал. И зачем я его задвинул? Не знал, что мне надо будет выходить, и вовсе не думал, что это такая тяжелая штуковина. Задвигается легко, а отодвинуть трудно. Еще раз попробую. Как потянул изо всей силы, и он громко отъехал в сторону. Шума-то сколько, батюшки! Бух! Дверь и открылась. Только порог переступите на улице. Стало совсем страшно. И тут я вспомнил, как зимой нечаянно проснулся рано утром. Мама собиралась на работу. «Спи», — сказала она мне, — «тебе еще можно поспать». «Я хочу с тобой идти», — сказал я. Мама взяла меня на руки и поднесла к окну. «Видишь, там темно и холодно». «Тебе не страшно в такую темноту и холодину идти?» — спросил я. «Ну и что, что не страшно?» «Тогда ты не ходи», — сказал я. «Всю жизнь бояться, что ли? Я ведь взрослая, надо идти». Я поднял ногу повыше и переступил через порог. Я стоял на крылечке и смотрел на луну. Луна была, как маленькое окошко на небе, завешенное красной тряпкой. Свет был красный и ничего на земле не освещал, только тучу было видно, темную, серую. Она поворачивалась и налезала на луну. Не было ни одной звезды. Темно и тихо. Туча наползла на луну, ничего не видно. Ну вот и все, можно домой идти. Пойду теперь домой, ничего тут нет. Хотел уже домой поворачивать, но тут заметил недалеко от дома светлую полосу. Это оказалась дорога. Сухую пыльную дорогу ночью в темноте видно. Я осторожно выставил вперед руки и стал подвигаться по дороге. Сначала медленно, потом запнуться обо что-нибудь. Потом быстрее, быстрее вперед. Вот ночью по белой дороге идет человек. Это я. Я совсем не боюсь. Чего бояться? Все равно все спят. Я шел дальше и не думал останавливаться и поворачивать обратно. Я шел, как большой взрослый человек, а вовсе не маленький, и нечего мне было бояться. В деревне залаяла одна собака. Наверное, она меня почуяла. Лай, лай, правильно делаешь, что лаешь. Чуешь, человек идет ночью по дороге, в страшной темноте. Вот, значит, собака ночью не спит, а я думал, все спят. Вдали что-то чернело. Я вспомнил, что там растут кусты. Они чернеют. Птица поет. Так негромко чирикает. Еще птица. Как будто птицы сидят у себя дома и негромко разговаривают. Одна как будто спрашивает, а другая отвечает. Значит, птицы ночью тоже не спят. Они, может быть, что-нибудь ночью обсуждают потихоньку. Кусты кончились. Под ногами что-то шуршало. Я остановился и присел разглядеть, что по краю дороги идут два ежика. Я дотронулся до одного ежика, и он побежал в траву, другой за ним скрылся. Куда ежики пошли? На охоту, что ли? Потом я шел мимо стога сена. Потом что-то большое стояло у дороги. А это, оказывается, была лошадь. Она совершенно не шевелилась. Лошадь, стоя, спала. Вдруг я остановился. Навстречу мне по дороге кто-то шел. Может быть, это медведь или волк? Днем их не увидишь. Но ведь это не значит, что их вовсе нет. Наверное, днем они от людей прячутся, а ночью по своим делам ходят. Наверное, мне надо спрятаться. Или зверь почует меня в темноте. И что тогда? Страшно. Слышу, это человек приближается. Наверное, с ним поздороваться надо. Нет. Здравствуйте, сейчас не время говорить. Человек меня не увидит, услышит голос в темноте и напугается. Я решил лечь в траву, чтобы человек меня не заметил и не напугался. Но я только так думал, а сам не двигался с места от испуга. Человек приближался. Я испугался, что он на меня в темноте натолкнется и, может, даже упадет. И я тихонько запел «А-а-а-о-о!» И тут я услышал. «Это ты, мой маленький? Ох, и напугал ты меня! Куда ты?» «Я тебя и встречаю», — сказал я. «Значит, ты чувствовал, что я иду. Я волновалась, торопилась, не стала оставаться ночевать. Пошла к тебе. Мама!» Тут у стога лошадь спит, ты ее не бойся, а по дороге ежики шли, и птицы ночью не спят. Ты не сбился в темноте? Нет, дорога в темноте светит. Тебе не повезло сегодня, уж очень темное небо, сейчас дождь пойдет, давай скорее руку. Смотри, Наш дом стоит, как темный пароход с черной трубой. Дунул ветер, деревья закачались, и пароход наш как будто закачался на черных волнах. Мы вошли в темную открытую дверь. Мама засветила свечку, потому что электричество, она сказала, выключили перед грозой. Мы увидали друг друга и засмеялись. Теперь спокойной ночи, а скоро нам с тобой в дорогу собираться. Кончается наше лето. Тебя там в школу записали. Надо домой за дело приниматься. «Давай поплаваем», — сказал я, «раз наш дом как пароход». «Счастливого плавания», — сказала мама. Мы погасили свечу. По стеклам потекли косые капли. Начался сильный дождь.